Житие преподобного отца Галактиона Вологодского. Память. 24 сентября, 7 октября. Преподобный отец наш Галактион родился в Москве в царствование Иоанна Васильевича Грозного. По своему происхождению он принадлежал к самому знатному боярскому роду. Отцом его был князь Иоанн Иоаннович Бельский, потомок литовских князей. При крещении отроку было наречено имя Гавриил. Отец его, князь Бельский, подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было 7 лет. Родственники и знакомые отвезли его в город Старицу, уездный город Тверской губернии. Гавриил проживал там, скрывая от всех свое происхождение, и Бог хранил его. Благочестивый отрок усердно посещал храм Божий, ревностно изучал Божественное Писание. По внушению Божию, спустя немного времени, он тайно вышел из Старицы и прибыл в Вологду, поселился на посаде у одного сапожника и научился его ремеслу. Этим он добывал себе пропитание, а в свободное от работы время часто ходил в церковь Лора и Лавра и, подавая окружающим пример воздержания и смирения, избегал суеты мира. Его скромная жизнь проходила в труде и молитве. Когда Гавриил достиг совершеннолетия, он сочетался браком с девицей из простого звания. Но недолго пришлось жить Гавриилу, связанным брачными узами. По воле Божией супруга его умерла, оставив после себя новорожденную дочь. Видя в этом указание свыше, Гавриил решился посвятить себя Богу. Он отдал родным на воспитание дочь свою, возложил на себя тяжелые вериги и начал подвязаться в посте и молитвах. Скоро исполнилось на нем слово Писания: «Его же любит Господь, наказует». От чрезмерных подвигов Гавриил заболел, на теле появились язвы, жилы свело. Однако болезнь не удержала его от дальнейших подвигов Христа ради. Знатный боярин по рождению, лишившийся всех выгод высокого звания своего по царскому гневу, Гавриил стал размышлять о сей временной жизни и ясно увидел всю тщету благ ее, понял, что здесь все непрочно, как движущаяся тень и приходящий сон, и, поняв это, он решился всецело посвятить себя Богу. Городских жителей он упросил дать ему небольшой участок земли близ посада на реке Садиме. Поставил там себе небольшую келейцу и затворился в ней. Он оставил только дверцу, чтобы через нее принимать приносимую христолюбцами пищу, которую угодник и употреблял помалу. Господь подал ему исцеление от недуга. Видя такую милость Божию к себе, Гавриил принял иноческое пострижение и был наречен Галактионом. С еще большим рвением новый инок предался трудам духовным, исполняя все иноческие правила. Не оставлял подвижника своего ремесла, которое его кормило. Он шил сапоги и заработанные деньги делил на 3 части. Одну отдавал церквам, другую — нищим, а третью оставлял себе на пропитание. Своими руками святой ископал близ келии своей пруд, обсадил его деревьями и развел в нем рыбу. Потом он нашел источник воды и вырыл колодец. Дни свои подвижник проводил в трудах, а ночи без сна в непрестанных молитвах и песнях духовных. Благодать Божия просветила разум его, воздержание и пост усмирили плоть. Уединение и безмолвие развили смирение, наполнили сердце его радостью и весельем. Но обычными иноческими подвигами преподобный не довольствовался, душа его желала все большего. Он приковал себя цепью к потолку своей малой хижины, так что не мог ни выйти куда-либо из своего затвора, ни лечь на пол. Когда же уставшего подвижника одолевал сон, то он преклонял только колено и в таком положении, держась за цепь на короткое время, забывался дремотой. Пищей преподобного служили сухой хлеб и вода, и то в определенное время, и понемногу. В келье у него были только рогожа, стоя на которой он молился, волосяная одежда да миска, из которой он вкушал свою скудную пищу. И это все имущество угодника Божия. Жители города Вологды и окрестности узнали о дивном житии преподобного Галактиона, о его великих подвигах и приходили, чтобы посмотреть на него, получить благословение, услышать слово назидания. И преподобный, получив от Бога дар премудрости и слово утешения, назидал и утешал всех приходящих, подавал им добрые советы, с равной любовью всем и без всякого лицеприятия. Его святое слово, как светильник, прогоняющий тьму ночи, освещало путь жизни для слышавших его, утешало труждающихся и обремененных. Лишь в крайней нужде преподобный оставлял затвор свой и выходил из келии. При его жизни в Вологодской стране случилась великая засуха, грозившая голодом. По этому случаю в Вологде совершалось торжественное всенародное моление. Из города вышел крестный ход к церкви Живоначальной Троицы, недалеко от которой стояла келья преподобного Галактиона. Подвижника так уважали, что думали, если он помолится, то Господь услышит его святую молитву. Вологодский владыка, пришедший во главе крестного хода к церкви, послал за преподобным Галактионом просить его, чтобы и он вместе со всем народом помолился о даровании дождя. И хотя преподобный не хотел вовсе покидать свои келии, но, ставя послушание выше всех подвигов, он расковал свою цепь и пошел в храм молиться. И Господь услышал молитвы праведника и всего народа. Он послал сильный дождь, который напоил истомленную зноем землю. Господь прославил угодника своего даром прозрения. Русская земля переживала смутное время. Законного государя не было. Один за другим являлись самозванцы, а их союзники, поляки и литовцы, бродили шайками по Руси и производили грабежи, насилие, разорение мирным жителям. Преподобный Галактион провидел, что этими бедствиями Господь накажет и приютивший его город Вологду. Он снова расковал свою цепь, в веригах вышел из кельи и явился в земскую избу, где собирался народ. Здесь он предсказал о скором нашествии польских и литовских людей на Вологду, о бедствиях и притеснениях от неприятеля и умолял жителей покаяться в грехах, исправить свою жизнь и немедля испросить милость у Господа угодным ему делом. Подвижник советовал согражданам построить в один день на месте своих подвигов храм во имя Пресвятой Богородицы в память чуда от иконы знамения в Великом Новгороде. Преподобный убеждал своих слушателей: «С истинной верою, с теплыми слезами и усердно мы будем приходить в сей храм, очистим покаянием свою совесть, обратимся к Господу от всей души, вооружим себя против лютых зверей, духовных наших врагов, ибо в Священном Писании сказано: «Трезвитесь, бодрствуйте, занес в постат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски кого поглотите». Будем соблюдать чистоту душевную и телесную, уклонимся от скверных похотей и дел. Если мы сделаем так, то Госпожа наша Пресвятая Богородица умолит Сына Своего Христа Бога нашего, защитит город наш и избавит нас от нашествия иноплеменников. Однако жители Вологды не приняли благочестивого совета преподобного Галактиона. Один из видных граждан, Нечай Щелкунов, стал возражать против его предложения. О себе только и заботится этот старец, ради собственного удобства добивается он постройки новой церкви. И, обратясь к преподобному, заметил: «Ведь есть неподалеку храм Флоры и Лавра и церковь Святой Екатерины, туда и ходи молиться. Если же по твоему совету построим новый храм на твоем месте, а потом ты помрешь, храм твой запустеет, и поддерживать его будет стоить дорого». Святой ответил Нечаю: «Не о себе я забочусь, о святых Божьих церквах, о нашем городе и о православных христианах, чтобы они напрасно не погибли. Не знаешь ты того, что впоследствии на месте моей келии Бог прославит святое имя свое. Здесь будет построена обитель, соберется и братья, воздвигнутся украшенные храмы, а храм тобою построенный во имя Живоначальной Троицы будет сожжен врагами. Травой зарастет твой двор, и род твой прекратится». Возвращаясь в келью, преподобный остановился против церкви во имя преподобного Дмитрия Прилуцкого и сказал: «Сей великий чудотворец у Бога милости просил граду нашему, ныне же прогневали своего заступника, осквернили место вокруг его церкви, построили лавки и открыли торговлю. Знайте же, что храм этот будет разорен первым, вы сами увидите, что произойдет вскоре». Пророчество святого сильно опечалило и смутило жителей Вологды. Веря прозорливости преподобного, всякий боялся грядущих бедствий. Многие приходили к его келье, и каждый спрашивал, что с ним будет. Святой предсказывал одним смерть от вражеских мечей, другим же — спасение. Действительно, вскоре 22 сентября 1612 года Божьим попущением на Вологду напали поляки и литовцы. Пророчество преподобного Галактиона сбылось точно. Неприятели сначала сожгли храм во имя преподобного Дмитрия Прилуцкого, потом предали пламени Троицкую церковь. Людей одних убили, других взяли в плен, многие разбежались в разные стороны. Преподобный в то время находился в своей келье. Сначала враги не замечали его бедной и малой хижины, но потом обратили на нее внимание. Дочь преподобного Галактиона, не зная, куда спастись от разъяренных врагов, вбежала в келью подвижника отца. Узнав, что в келье старца скрывается женщина, они ворвались в нее, как дикие звери. Испуганная девица спаслась от них бегством. Тогда враги с бешенством набросились на преподобного, вытащили его вон из кельи, волокли за вериги, нещадно били, поносили бранными словами, кололи его мечами. Все страдания подвижник переносил с благодарением и без всякого ропота. Тогда озверевшие враги бросили ему на голову бревно с крыши одного здания и оставили страдальца едва живым. Видя приближение своей кончины, святой молил Господа простить ему все согрешения и избавить от воздушных мытарств и миродержателя тьмы века сего. Измученный врагами, преподобный Галактион прожил всего 2 дня, и на третий, 24 сентября 1612 года, с молитвою приставился ко Господу. В этот день и празднуется местно память святого. Благочестивые люди погребли тело преподобного в его же келье. А Бог прославил своего угодника чудесами, и уединенная келья преподобного Галактиона стала усердно посещаться. Часто вспоминали жители Вологды его святую жизнь и пророчество. И вот, сошедшись раз в большое собрание, они обратились к архиепископу с просьбой о построении храма на месте кельи преподобного. Они говорили: «Истинно Господь послал нам своего заступника и молитвенника. Он постоянно вещал нам правду и великую любовь показал к нам. Он повелел нам воздвигнуть храм во имя нашей заступницы, честного и славного ее знамени. Мы же не исполнили его завещание, оскорбили его». Так тужили граждане вологодские. Архиепископ Варлаам повелел написать житие угодника, воздвигнуть храм в честь знамени Божьей Матери, на месте кельи его и собрать братью. Так исполнилось пророчество преподобного Галактиона. При следующем архиепископе Маркеле построен был соборный храм во имя Святаго Духа. По имени соборного храма и монастырь стал называться Святодуховым. Обильные чудеса истекали и истекают от раки мощи преподобного Галактиона. Исцелились те, кто пил воду из колодца, ископанным преподобным, получали облегчение и взявшие землю близ его гробницы. Из многих чудес преподобного Галактиона приводим 2. Один бедный человек был расслаблен, 6 лет болел он всем телом, так что не мог ни встать, ни сесть, ни даже повернуться. Его сын, не имея средств содержать больного, выстроил ему близ моста в Вологде небольшой шалаш, в котором расслабленный лежал и просил у приходящих милостыню. Однажды ночью больной увидел, что дверь его шалаша растворилась, и неведомый голос сказал ему: «Ложись, расслабленный». Затем вскоре он сказал: «Расслабленный, встань». Больной почувствовал силу, поднялся на своем ложе и осенил себя крестным знамением. В третий раз услышал: «Расслабленный, встань и иди в обитель Пресвятой Богородицы и преподобного Галактиона. Помолись там и расскажи верующим о милости Божией к тебе». С тех пор больной выздоровел. Летом 1655 года в Вологодском крае шли проливные дожди. Хлеб не созревал, и убирать его было нельзя. Грозил голод. Народ вспомнил, как преподобный Галактион еще при жизни святой молитвой своей вместе с народом избавил страну от засухи. Поэтому все стали просить архиепископа Маркела идти крестным ходом ко гробу преподобного и здесь молиться. Архиепископ согласился, и когда народ молился при гробе святого, небо прояснилось, заблистало солнце и настало ведра. В память этого чуда установлен крестный ход в монастырь. Он совершается в праздник обители в день Святаго Духа.